Младший городовой второго участка Васильевской части Иван Балакин вышел на утренний морозец в распахнутой шинели и без шашки. Он вытащил свежую пачку папирос «Важные» по 5 копеек за 20 штук фабрики Богданова с витязем на упаковке и с удовольствием затянулся. Он глубоко втянул горький дым, но выдохнуть не успел. Перед ним остановилась потертая пролетка, со ступеньки которой в одном кафтане свалился заиндевевший городовой Романов. Но самое страшное, на курящего Балакина прямо из пролетки смотрел участковый пристав Щипачев. «Что разъявился? Помогай!» — рыкнул он, откидывая одеяло извозчика. На сиденье рядом с приставом помещалось нечто большое, закутанное черной шинелью Романова и его же верблюжьим башлыком. Младший городовой бросил папироску, прыгнул на подножку и помог Романову снять поклажу с пролетки. Сверток оказался тяжелым, но на удивление теплым. Извозчик Аким Данкин повернулся к приставу. «Извиняюсь, ваше благородие, а как будет относительно оплаты?» «А вот так!» И Щипачев поднес к носу возницы молот своего кулака. Подгоняемые матом Андриана Николаевича, двое городовых потащили посылку на руках в помещение участка. «Романов, неужто его благородие теперь сам возит пострадавших в участок?» — кряхтя от натуги пробормотал Балакин. «Да, понесла его нелегкая с утра», — еле дыша прохрипел городовой, «и как на грех нашел на моем посту этого...» «Самовар проклятый, чтоб ему было пусто! Пока с набережной ехали, просто околел!» Полицейские внесли завернутого в шинель человека в комнату для задержанных. В это раннее время на лавках размещалось только трое. Один был пьян до полного беспамятства, второй, поколотив супружницу, маялся в наручниках, а третий мужик просто не вовремя оказался на глазах постового без паспорта. Романов согнал бродяжку с лавки и опустил на нее господина. Дежурный чиновник и двое городовых, вернувшиеся с обхода, с интересом смотрели на доставленного. С грохотом шпор в помещение ввалился Щипачев. Появление начальника вызвало прилив служебной дисциплины. Все сотрудники встали по стойке смирно. Пристав вытаращился на лавку. «Куда положили, скоты? Так ваш бродь, в медицинскую! Живо!» Проклиная все на свете, Романов с Балакиным потащили груз в медицинскую часть участка. Управление каждого из 44 петербургских участков было универсальным командным пунктом полицейской власти в округе. Сюда собирались дворники и швейцары со всех приписанных домов для получения инструкций и оглашения указов градоначальника. Сюда приходили для отчетов и получения распоряжений околоточные надзиратели. Здесь размещалась рота городовых, постоянно находившихся на казарменном положении. В самом здании, кроме кабинетов, имелись мертвецкая, медицинская часть, сыскной стол для разыскиваемых и арестантская для задержанных. Кроме того, картотека, столовая, людская, мелочная лавка и буфет для городовых, в котором дозволительно было выпить не более 2 рюмок водки в день. Кабинет участкового пристава, как и его квартира, также помещались здесь. Так что в столице империи полицейский находился на службе круглые сутки. Участковый доктор Эммануил Эммануилович Горн услышал крики пристава и сам открыл дверь в медицинскую. Городовые в суматохе внесли господина вперед ногами и получили за это еще одну порцию нагоняя. Доктор поправил пенсне и тихим голосом попросил господина пристава прекратить крик. Щипачев покрылся пунцовыми пятнами, но спорить не стал и выгнал городовых. Полный мужчина лежал на кушетке без сознания и постановал. «Где вы его нашли?» — с некоторым удивлением спросил доктор. «На льду, у Тучкового моста». Горн хмыкнул. «Практически голый мужчина в одном мокром белье на морозе. Интересный случай. Он что, в проруби плавал?» «Думаю, не без этого». «И как долго?» «Не могу знать». Горн приложил ладонь к лбу мужчины. «Ого! Температура выше высокофебрильной, просто гиперперитическая». Щипачев не понял, что сказал доктор, но согласно кивнул. «Он может умереть в любую секунду, да что ж я!» Горн вдруг осознал, что пациент так и лежит в подштаниках и рубашке. Он схватил хирургические ножницы, одним движением разрезал ткань и сорвал ошметки одежды. Потом, взяв сухую простыню, принялся яростно растирать тело. Человек на кушетке стал чаще дышать. Доктор нагнулся и понюхал у рта лежащего. Странно, совершенно не чувствуется запаха спиртного. «А почему он должен быть?» — удивился Щипачев. «Господин вроде состоятельный». «А потому, уважаемый Андриан Николаевич, что только невероятная доза алкоголя может спасти человека в такой ситуации, однако я не пойму причину его жара. Тело действительно было невероятно горячим. Казалось, что кожа раскалилась изнутри. С подобным случаем в своей практике Горн еще не сталкивался». Доктор пощупал запястье. Пульс просто бешеный. Как врач, Горн понимал, что должен оказать помощь, только не знал, какую. Доктор оглянулся на стеклянный шкафчик, где в идеальном порядке хранились препараты, и решил применить успокоительное. «Поднимите ему голову. Я попробую дать брому», — сказал Горн. Притихший Щипачев покорно выполнил указание. Доктор поднес ложку к губам, и тут же человек широко открыл глаза, резко дернулся и страшно закричал.